Жила-была корова. Небольшая такая корова, даже маленькая. Коровка такая. А однажды коровка поняла, что она божья. Взмахнула крыльями и полетела. Вот такая история.